Глава 17. 2 мая 1915 года. Позиции 3-й армии генерала Радко Дмитриева в районе города Горлицы. 10 часов утра. Господин полковник, артиллерийский налет кончился, австрийцы пошли вперед. Полковник Игнатов, едва ли не заваленный землей и бревнами на командном пункте полка, попавшего под удар тяжелого 150-мм чемодана австрийской гаубицы М-94, проломившего 3 наката бревен, судорожно встряхнулся, бестолково мотая головой, словно пес от воды после речки. Адъютант, поручик Тельных, в момент попадания гаубичного снаряда, находившийся вне командного пункта, с легкой отрупью поймал на себе совершенно бессознательный взгляд полковника, уже подумав о том, что полк остался без командира. Но неожиданно в глазах Игнатова появилось осмысленное выражение, и, сняв с переносицы пенсне с треснувшими линзами, полковник над треснутым глухим голосом спросил: «Связь с командирами батальонов есть?» Вопрос в сущности был вне компетенции адъютанта, он не отвечал за связь. Но воочию увидев последствия едва ли не 13-часовой артподготовки, после которой позиции полка представляли собой некий фантасмагорический лунный пейзаж, затянутый дымкой сгоревшей взрывчатки, вонь которой к тому же очень мешала нормально дышать, поручик был уверен – телефонная связь отсутствует. Да и уцелели ли в принципе батальонные командные пункты, располагающиеся ближе к передку? «Никак нет, господин полковник». «Понятно. А наши пушки молчат?» Поджав губы, Тельных утвердительно кивнул. «Так точно». После 6 часов утра обе 4-орудийные батареи полевых 3-дюймовок, приданные полку, пытались вести контрбатарейную борьбу с закрытых позиций, когда к огню австрийских гаубиц подключились более легкие, но многочисленные 80-мм полевые орудия, произведенные на чешском заводе «Шкода». Порядка полутора часов храбрые артиллеристы работали по вражеским батареям, наплевав на все нормы расхода боеприпасов. Инициативные комбаторы осознали, что смысла экономить снаряды уже нет. И ведь нащупали же пушкари австрияков, дважды крепко грохнуло с немецкой стороны. Но поединок сей был чересчур неравен. После краткого успеха русских артиллеристов уже их позиции накрыли гаубицы противника. Причем полковник знал об этом, принимал доклады, видно, сильно тряхнуло Игнатова. Потери? Никак нельзя уточнить, господин полковник, но уцелевшие солдаты уже ведут стрелковый бой. Так на позициях полуроты подпоручика Самсонова слышатся оружейные залпы. Самсонов. Это тот с Кавказского фронта переведенный? Вот что, господин поручик, выдвигайтесь на позиции пулеметных команд, соберите всех, кого возможно, но чтобы хотя бы один пулемет действовал. А кроме того, требуется отправить подкрепление на передний край. Задача ясна? Так точно. Выполняйте. С Богом. Последние приглушенные слова полковника, окрыленный высоким доверием поручик, уже не расслышал. Как же, ведь наконец-то пробил его звездный час. Хорошо учившийся и закончивший 6 классов реального училища, мещанин по происхождению Сергей Тельных, еще с юных ногтей сраженный романтикой военной службы и грезящий собственными подвигами на войне, поступил в Казанское юнкерское пехотное училище. Там, правда, пелена военной романтики несколько подспала. Так юнкер неожиданно обнаружил для себя, что будущие офицеры из числа дворян держатся отдельной кучкой и с явным превосходством общаются со служивцами, порой довольно болезненно задевая их честь и достоинство. При этом сам юнкер решился жить не по традициям, что иначе называлось ЦУК, а по уставу, что казалось ему единственным верным. Позже осознав, что через ЦУК проходят практически все будущие офицеры и что этим даже гордятся, словно бы вступлением в элитный мужской клуб, не принимающий инакомыслящих, Сергей не раз в душе жалел о своем выборе, но сделанного не воротишь. Тем более, что традиционные отношения между юнкерами вызывали у него болезненную неприязнь. Ему крайне претило безнаказанное унижение младших старшими. Впрочем, увы, сам уставник, благодаря своей фамилии, не смог избежать подковырок и издевок сослуживцев. Собственно, не иначе, как телком его никто и не называл. Сергею казалось, что определить его по окончании училища в запасную часть, подготавливающую очередное пополнение солдат с началом столь славной войны с Германией и Австро-Венгрией, войны, начавшийся из-за благородного желания помочь братьям-сербам и святой миссии по защите собственной земли, есть крайняя несправедливость, наказание. Если бы он только знал, сколько его сослуживцев сгинуло в первых же боях на неродной польской земле, в Карпатах или Мазурских болотах. Но подпоручик Тельных этого не знал и со всей возможной упрямостью и упертостью рвался на фронт. Наконец он добился своей цели, его произвели в очередное звание, и вскоре поручик Тельных попал на фронт. Юго-Западный фронт. Но вновь неудача. Все встречные весенние бои шли южнее, в Карпатах. Также русские войска добивали гарнизон, превращенную в первоклассную крепость Перемышля. А здесь, под Горлице, здесь второстепенное направление, кое-как вырытые окопы, закисающие без настоящего дела солдаты и офицеры, тоскливо ожидающие нового наступления. И даже здесь Сергей получил назначение не в действующую роту, где молодой офицер мог наконец-то отличиться, нет же. Поручик Тельных, если можно так выразиться, все-таки попал на ЦУК, только официальный, став адъютантом при полковом командире. Погрязший в собственных мечтах о доблести и славных подвигах, Сергей Тельных так и не понял, что тоска офицеров связана прежде всего с большими потерями и тяжестью боев, чье окончание многим виделось еще в прошлом году. Что успевшие хлебнуть фронтового лиха солдаты, в большинстве своем даже не понимающие, что они действительно защищают родину, да только не на своей земле, на вражьей. Своим сермяжным крестьянским умом все же осознают то, что не смогли осознать в высоких штабах генералы. Враг копит силы на их участке. Враг собирается ударить, и ударить всерьез. Ни о чем этом поручик Тельных не задумывался. И теперь, когда целеустремленно бежал окрыленный на разбитой австрийской артиллерии позиции пулеметчиков, он уже видел в своих грезах, как сам встает к единственному уцелевшему пулемету «Максим», как единственный выживший раненый подносчик подает ленту и как огонь всего одного станкача останавливает австрийскую атаку, прижимая цепи врага к земле. Он уже видел, как сам командующий фронтом награждает его Георгием четвертой степени. Хотя нет, лучше пусть это будет золотое георгиевское оружие с надписью «За храбрость». Сергей так спешил, стараясь не смотреть по сторонам, стараясь не видеть искореженные, изувеченные тела солдат, чья смерть оказалась столь безобразной и беспощадной, что не сразу обратил внимание на резкий единичный свист. И только когда где-то в отдалении негромко бахнуло, а свист над головой стал сплошным, поручик осознал, что, приблизившись к позициям полка, австрийцы открыли минометный обстрел. Оружие, изобретенное русским капитаном Гобято, впрочем, изначальная идея принадлежала мичману Власьеву, и испытанная им еще в ходе героической обороны Порт-Артура, ударила по русским же в доработанной немцами версии 91,5-мм траншейного миномета «Ланц» и австрийского 90-мм миномета М-14. Не успевший вовремя упасть на землю, да, собственно, он и не собирался залегать, поручик Тельных так и не понял, что уже не бежит, а распластался на дне полузавальной траншеи. Он успел почуять сильный толчок в спину, но не испытал боли. Массивный осколок, взорвавшийся позади мины, перебил что-то в позвоночнике молодого человека. По сути, даже так и не оперившегося еще юноши. Но до самого последнего мига своей жизни Сергею казалось, что он еще бежит. Бежит вперед, а следом за ним поднимаются в атаку уцелевшие солдаты. «Мины, ложись!» Свист немецких огурцов, видимо, въевшись в мое подсознание еще за время эпопеи Великой Отечественной, заставил сработать на рефлексах, и, бешено закричав, я тут же вжался в лисью норку. Такую, знаете, выемку во внешней стенке окопа ровно на одного человека, позволяющую забиться в нее и избежать осколков даже в траншеи. Ибо последние, как правило, летят вдоль хода сообщения. Не надо же мне было попросить перевода на Западный фронт, а? Нет, изначальная мотивация казалась мне более чем разумной, не видя возможности не только вызвать игровой интерфейс, но даже и просто дозваться до виртуального помощника, я решил пойти ва-банк. Раз виртуальная реальность была сырой и недоработанной, по факту мы должны были тестить только Гальдап-Губининское сражение, то я написал прошение на перевод в воюющие с австрийцами части Юго-Западного фронта. Причина? Причина простая. На момент моего погружения галицкая операция была лишь в планах разработчиков. В дальних планах. И если бы мое ходатайство удовлетворили, то в конечной точке маршрута я должен был выйти за пределы игрового пространства, где так или иначе появилась бы возможность покинуть виртуальную реальность. Нифига. Карпаты. Точнее, Западные Карпаты. Край максимально живописный, тем более весна, май. Воздух, пронизанный ароматом луговых трав и цветов, густой сосновый лес, покрывающий сопки. Конкретно наши позиции примыкают к высоте 507. И горная гряда за спиной до самого горизонта, издалека словно бы покрытая сиреневой дымкой. С кормежкой простых солдат дела обстояли неважнецки. Интенданты воруют, во все времена воруют, выродки. Но жалование офицерам, да и солдатам выплачивается. Так что по моей инициативе, скинувшись в общий котел, мы покупали у местных селян и картоху, и поросят. Кроме того, офицерам перепало также и домашней колбасы, и легкого домашнего вина с исключительно фруктовым вкусом и лишь легким градусом алкоголя. Были бы селяне к нам поближе, можно было бы устроить и танцы по вечерам, благо что живут здесь не только поляки, относящиеся к русским с изрядной долей предубежденности, но и православные русины. Последние являются потомками жителей древнего Галицко-Волынского княжества, окончательно павшего в самом конце XIV столетия. И несмотря на века существования под польской, литовской, а затем и австрийской властью, русины сохранили самоидентичность, веру, традиции, культуру. Когда русские войска императора Николая I шли через Карпаты подавлять венгерское восстание, русины неожиданно для себя открыли, что их внешность, язык и культура наиболее близка к русским, что и стало причиной всплеска национального самосознания. И в то же время результатом его стали гонения австрийских властей. Вначале административные, то есть закрытие русинских газет, введение в школах только украинского письма, передача руководящих должностей в культурной, научной, общественной сферах украинцам. Каким таким украинцам? А униатам, проживающим в Карпатах под властью австрийских Габсбургов, век так с 18-го, до того бывших под давящей польской пятой 16-го столетия и на этих самых владык ориентирующихся. Причем официально они стали украинцами только в 1890 году, когда на семьи в Галиции местные депутаты заявили, что ничего общего с русскими не имеют, а являются украинцами. Подобные украинофильские идеи были выгодны прежде всего австрийской администрации, ибо они противопоставляли их русофильским идеям русин, ориентирующихся на царскую Россию. Но если до 1914 года давление на русинов было по большей части административным, то после перешло уже в открытые гонения, включая расстрелы, выдачу на расправу местным украинским националистам, которых называли мазепинцами, ссылки в первые в Европе концлагеря Талергов и Терезин. Местные русины поддерживали нас и очень боялись австрийского наступления. А что же им делать теперь, когда оно началось?